Глава 10. Кристина. Амир взял в ладони мое лицо. Беспокойство и теплота в серо-голубых глазах казались такими искренними. Постарайся отрешиться от тяжелых мыслей. Ничего плохого ты не сделала. Даже наоборот, совершила то, что многие, даже я в том числе, считали невероятным. Ты победила в Аград Дай могущественную темную жрицу, причем абсолютно честно. Хотя она, в свою очередь, подстроила все так, чтобы наверняка убить тебя. И щадить уж точно не собиралась. Альме даже не стоит того, чтобы ты вообще о ней вспоминала. Я чувствовала, что Амир зол. Но зол вовсе не на меня. И при этом он старался не показать своей злости. Внешне оставался спокоен. Как же мне хотелось просто спрятаться в его объятиях от всего мира. Он забрал меня сразу же после поединка. Я даже не переоделась. Но не отправил во дворец. Туман отнес нас на вершину того самого холма на окраине чертогов, откуда сегодня утром учились полетам. И сейчас мы сидели на траве. Над головой простиралось бездонное ночное небо. Было уже ощутимо прохладно. Но, может, это просто не до конца меня еще всесилие изначальной тьмы отпустило. Я ведь больше ничего Амиру не сказала. Ни о своих страхах, ни о понимании, что я опасна для окружающих. Но он словно бы и без всяких слов знал, что со мной происходит. Отведя взгляд, Амир смотрел на распростершуюся над чертогами темноту. И я тоже. Пусть там и мелькали огни, но все равно, будто бы над ними клубилась сама изначальная тьма, накрывая всю территорию, как куполом. Жуткое впечатление. Словно мы все в ее власти. И это неизбежно. «Знаешь, почему я назвал тумана именно так?» произнес Амир ничего не выражающим голосом, по-прежнему смотря в сумрак. «Мне было 7, когда мой дракон впервые воплотился. Такой же угольно-черный, как и сейчас. Он мне казался осколком самой тьмы, но при этом и частью меня самого, и я никак не мог с этим примириться. В детстве все ощущается иначе, и совсем не радует, что ты сам, по сути, эдакое исчадье изначальной тьмы. Хоть он и говорил спокойно, даже равнодушно, но я чувствовала, что никогда и ни с кем Амир не был так откровенен. Все так же без эмоций он продолжал. «Мой дракон оказался даже чернее мрака, дракона моего отца. И я ведь должен был придумать имя своему. Я все размышлял, а что же темнее мрака? Но ничего не приходило в голову. Целый год мой дракон так и оставался безымянным, пока я не понял одну простую истину. Только мне решать». Амир перевел взгляд на меня. «Только мне решать, как много в моей жизни будет тьмы и насколько непроглядной она станет. Не тьма диктует условия, а я сам. Я назвал самого черного дракона из всех ныне существующих туманом, потому что он точно так же не обязан соответствовать тьме. Я темный по происхождению и всегда им останусь, но это не значит, что я позволю этой части меня взять верх». Амир тепло улыбнулся. «И раз я сейчас сижу с тобой здесь, живой, здоровый и даже в относительно здравом уме, значит, тьма не так уж и всевластна». «А почему относительно?» Я не удержалась от ответной улыбки. «Потому что с того момента, как в моей жизни появилась ты, ты только и делаешь, что пытаешься свести меня с ума. Надеюсь, тебе хоть стыдно за это?» Я засмеялась. «Честно, вот нисколечко». Что и требовалось доказать. Амир усмехнулся. Так странно. С одной стороны, все еще душит тем жутким ощущением, что меня едва не поглотила тьма, что я чуть не убила человека. Но с другой стороны, так хорошо сейчас. Просто сидеть вот так на траве рядом, смотреть на ночь над чертогами. Мне кажется, твой туман не такой уж и черный. И его имя вполне ему подходит. Я вот свою драконицу никак до сих пор назвать не могу. Да и видела я ее за все время лишь дважды. «Настолько боишься воплощать?» Амир хоть и смотрел на меня пристально, но вопрос задал не как обычно прокурорским тоном, а даже деликатно. «И все из-за твоей редкой магии?» Но все же не стал настаивать. «Я знаю, что ты однажды сама мне все расскажешь, когда придет время. Я лишь прошу не тянуть с этим, если твои собственные тайны грозят тебе опасностью». «Амир...» Вздохнув, я отвела взгляд. «Это сложно объяснить. У тебя никогда не было такого ощущения, что что-то ты должен нести один, что ты не вправе перекладывать это на чьи-либо плечи, что это именно твоя ноша. И пусть сам ты в этом не виноват, пусть так сложилось еще до тебя, но в итоге твоя участь оказалась предрешена. Суть в том, что бывают пути лишь для одного. Не я этот путь начала, но именно мне заканчивать. И ты не сможешь сделать это за меня. Никто не сможет. Магическая клятва моего папы именно на мне. Случись так, что с культом справится кто-то другой, это не решит проблему. Если я не исполню клятву самолично, она меня уничтожит. Знаешь, Амир, бывают моменты, когда мне многое хочется тебе рассказать. Но то что-то мешает, то понимаю, что не стоит этого делать. Подтянув ноги, я обняла колени. Устало смотрела на раскинувшуюся над чертогами ночь. Да и зачем? У тебя своих забот хватает. Зачем еще чужие проблемы? А ты не думала, что мне, может быть, не все равно? Мы встретились взглядом. Не думала, что твои проблемы для меня не чужие. Я понимаю, что после того, как я раньше с тобой обращался, я не вправе просить тебя довериться мне. Но я прошу. Заметь. Он улыбнулся. Даже не требую, не принуждаю, а просто прошу. Мне и вправду пока трудно довериться, тихо призналась я. Хотя порой очень хочется. Джорин говорит, что это я просто инстинктивно ищу защиту у того, кто кажется мне сильнее всех. Возможно, он и прав. Я все же сменила тему. Как думаешь, что с хранителями? До сих пор ведь не откликаются. Если бы с ними случилось что-то плохое, мы бы почувствовали. Они в порядке, но почему-то пока не могут выбраться из незримого мира. Как объявятся, объяснят, в чем же дело. Амир пожал плечами. Тебе настолько твоего Джорина не хватает? Он, наверное, с детства с тобой нянчится. Видимо, ты к этому привыкла, и лишь потому тебя не возмущает настолько чрезмерная опека. Ничем другим объяснить не могу. Мне ты чуть ли не на каждое слово раньше давал отпор, а вмешательство хранителя почему-то безропотно терпишь. Ты не понимаешь. Даже легкое раздражение всколыхнулось. Джорин для меня куда больше, чем просто хранитель. Он моя семья, и для меня нет никого роднее, чем он. Я и сама прекрасно понимаю, что порой он перегибает палку, но он не раз спасал меня. Он все свои силы отдает ради этого. Даже собственную жизнь готов отдать. Пожалуйста, не говори о нем так пренебрежительно. У меня больше никого нет, кроме него. Так уж и никого. Хоть и произнес спокойно, но, казалось, Амира почему-то задели мои слова. Если ты про Грона, тут все же немного другое. Я спохватилась, что теоретически у меня и брат имеется. Но Амир не стал уточнять. Сменил тему. Я знаю, что по всем чертогам уже раструбили о твоем происхождении. Мне Тамилла рассказала о случившемся. Но постарайся об этом не беспокоиться. Никто не посмеет даже посмотреть на тебя косо. Ты моя избранница, а со мной связываться не рискнут. Хоть в чем-то есть плюс моей дурной репутации. Амир усмехнулся. Так что тебе волноваться нечем. Боясь моего гнева, тебе и слова дурного не скажут. А уж когда станешь императрицей и подавно... Он откинулся на траву, лежал, скрестив руки за головой. «Кстати, может, после коронации прикажем на этом холме какую-нибудь беседку поставить? Прямо здесь. Ну а что, памятное место. Я даже готов тут монумент возвести с надписью...» И высокопарно продекламировал, проводя рукой в воздухе, словно читая невидимую табличку. «Именно здесь они впервые спокойно поговорили, как нормальные люди. Будем сюда периодически сбегать из дворца. Как думаешь, или для правителей Данготарской империи такое не солидно?» «Так мы никому и не скажем. Это останется нашей маленькой тайной. Я не выдам тебя, ты не выдашь меня». «Но...» — хитро мне подмигнул. «Лично я уж точно буду не прочь иногда тебя этим пошантажировать». Я засмеялась. «Как же хорошо сейчас. Словно и не было этого падения во тьму. Не было ужаса и бесконечных проблем. Ни культа, ни клятв, ни тайн друг от друга. Только я и Амир». Взяв меня за руку, он легонько потянул на себя. Я упала на него, но он тут же переместил меня на траву, склонившись надо мной. Его губы коснулись моих мягко, нежно, бережно. Но за кажущейся легкостью таилась целая лавина. Я интуитивно чувствовала, что Амир сдерживает себя. Хотя удается это не так уж легко. Никакого напора. Целовал неспешно, изучающе, наслаждаясь и своими ощущениями, и моей реакцией. А мне казалось, я просто таю в его руках. И тают все барьеры между нами. Но блаженство закончилось очень быстро. Амир чуть отстранился. Похоже, просто опасался, что потеряет контроль. «Я был неправ», — с улыбкой прошептал он, едва не касаясь губами моих губ. «В чем именно? Я пока еще была как в дурмане. В том, что я в относительно здравом уме. Ничего подобного. Моя колючка, ты все-таки меня с него свела». Хотел продолжить поцелуй, но я приложила палец к губам Амира. И пусть разум вовсю убеждал, что я точно об этом пожалею, нельзя так просто довериться после всего, что Амир натворил раньше. Но сейчас я чувствовала, это единственно правильное, что я вообще могу сделать. Порывисто прошептала. «Амир, я хочу, чтобы ты знал. Знал все. Я вовсе не та, кем ты меня считаешь». Странно, но больше сомнений не было. Словно бы какое-то интуитивное наитие понукало меня говорить. Но в то же время я даже не знала, с чего начать. И как рассказать все, чтобы при этом не сделать хуже. Как ни крути, Амир темный. И не просто темный, а сильнейший по потенциалу изначальной тьмы. Если хранители правы, и жажда власти окажется куда больше любых других порывов, то своей откровенностью я сделаю только хуже для себя. Но я все же гнала тяжелые мысли. Конечно, может, завтра все еще 10 раз изменится. Но сегодня я не сомневалась в Амире. Я верила, что он сильнее собственной тьмы. И что все же я для него куда больше, чем мимолетная прихоть. Амир проявлял терпение, не торопил меня, но молчание затягивалось. Он просто взял меня за руку. Такой банальный жест, но уже от одного этого стало легче. Я тихо начала. На самом деле, я не имею никакого отношения к роду Миф. Мои родители были темными, но их убили служители культа тьмы. Мамин дракон успел спасти меня. Доставил к лорду Олтону, с которым мой отец заранее условился. Но лорд Олтон не рискнул выполнять свою клятву. Просто отправил меня в другой мир, совершенно безмагический. Не зная о своем настоящем происхождении. Пока вдова лорда Олтона не вернула меня сюда. Это произошло чуть больше месяца назад. Как раз незадолго до того бала, на котором мы с тобой впервые встретились. Амир хмурился, но слушал очень внимательно. Ни о чем пока не спрашивал. Видимо, все расспросы оставил на потом, когда я закончу свой рассказ, и общая картина будет более-менее ясна. Мне случайно удалось воплотить из незримого мира Джорина, и вместе мы занялись возвращением меня в другой мир. Дело в том, что вдова лорда Олтона хоть и наплела мне с три короба, мол, лишь выполняла предсмертную просьбу супруга, но по факту она просто рассчитывала выгодно выдать меня замуж под видом ее дочери Дерии. К тому же Джорин рассказал, что мне крайне опасно оставаться в этом мире. Он не говорил конкретных причин и о родителях моих настоящих умалчивал. Меня это бесило просто неимоверно, и лишь намного позже я узнала, почему он так старательно все скрывал. «Ты вот постоянно нелицеприятно о нем отзываешься, а на самом деле он и вправду делает все, лишь бы меня уберечь. Он был готов навсегда сгинуть в незримом мире, но только бы я оказалась в безопасности. Но наш идеальный план с порталом провалился. Из-за меня?» Амир даже не спросил, а скорее констатировал как факт. Не сводил с меня внимательного взгляда. «Да, из-за тебя. Я ведь и на бал тот попала лишь ради изначальной тьмы из Источника. Она нужна была для создания портала. И у меня и мысли не мелькало присваивать чьи-либо метки. Но почему-то провидение распорядилось по-своему. И лишь позже я поняла, что, наверное, иначе и не могло сложиться. Пусть не с тобой, но точно так же и с кем-то другим». «Подожди, то есть как?» Амир еще больше нахмурился. «Ты считаешь, что с такой же вероятностью метка у тебя и от другого могла проявиться?» Я даже не поняла, почему он говорит об этом так скептически, словно уверен в абсолютно иных причинах. «Вполне возможно. Просто тьме нужно было задержать меня в этом мире, и метка вполне могла стать такой привязью. Но давай я расскажу все по порядку. Мы с Джорином создавали портал, но в это же время меня активно разыскивал ты, и вдобавок госпожа Ирина уже организовывала мою свадьбу. И так совпало, что окончательно портал завершился лишь в день церемонии. Я знаю, ты решил, что я пыталась сбежать в другой мир исключительно ради того, чтобы тебе напакостить и лишить шансов на престол. Но на самом деле, для меня это был единственный шанс на спасение. В полной мере единственный. Больше ни при каких условиях портал в другой мир не открыть. «Думаю, теперь ты понимаешь, почему ты не вызывал у меня особой радости». Я улыбнулась. «Мне казалось, что это просто у тебя такой дурной характер. Даже подозревал тебя в сговоре с Вейраном. Да. И мысли ведь не было, как все обстоит на самом деле. Да и разве о таком можно догадаться? Но почему ты мне сразу ничего не рассказала? А ты бы тогда благородно не стал меня преследовать и отпустил бы в другой мир?» Я с сомнением смотрела на Амира. Он ответил не сразу, но лгать все же не стал. «Нет, все равно не отпустил бы». О том и речь. Я отвела взгляд. «Каждый из нас преследовал свои цели, которые противоречили друг другу. Но ты победил. Я окончательно и бесповоротно застряла в этом мире. Более того, угодила туда, где мне находиться опаснее всего. Именно здесь ведь сосредоточие культа тьмы». «Но как ты с этим культом связана?» «Это очень запутанная и не слишком приятная история». Я тяжело вздохнула. «Мой настоящий отец – Тарис из рода Данвей. А мама... Теоретически, моя мама приходилась младшей сестрой лорду Нибросу». «Нибросу?» – изумился Амир. «Мне самой не хочется в это верить, но и тут не все так однозначно. Когда ты искал меня после прошлого испытания, мы с Гроном в это время пробрались в особняк Ниброса. Там нашли мамин портрет. Джорин подтвердил, что это точно она. И твой друг Тайрон еще до этого упоминал, что я похожа на младшую сестру Ниброса. Ну и сам глава призраков постоянно на меня странно поглядывает. Но при всем при этом есть одно «но». Хранитель его рода пытался меня убить. Напал как раз во время того испытания с порталами. А ведь хранители чисто физически не могут причинять вред членам своего рода. Выходит, мы все же с Нибросом не родственники. И происхождение моей мамы по-прежнему остается загадкой». «То есть культ преследует тебя из-за этой некой связи твоей мамы с Нибросом? Или, погоди, тут как-то замешана твоя редкая магия?» «Именно она. Культ пытался воссоздать одну из самых ценных составляющих изначальной тьмы. Ведь тьму только так и удалось в древние времена подчинить, просто лишив ее целостности. Культу нужен мой свет, чтобы получить полный контроль над тьмой, которая готова пойти на все ради этой своей составляющей. Я не знаю как, но им удалось добиться, что свет воплотился в моей маме. Видимо, это был какой-то магический эксперимент, увенчавшийся в итоге успехом. Но мама понятия не имела, какие на нее планы. Они с папой встретились совершенно случайно и полюбили друг друга. Но в день, когда я родилась, моего отца убили. И мама тоже вскоре умерла». Мой голос дрогнул. Все-таки сложно было все это говорить. Но с другой стороны, словно камень с души упал. Амир сидел рядом, держал меня за руку, и уже одно то, что он есть в моей жизни, казалось нерушимой гарантией, что мне нечего бояться. Он убережет, защитит от всего. «Обо всем этом мне рассказал Джорин, когда я уже у тебя в замке была. Я так хотела узнать правду, что с помощью Грона чуть не заглянула в прошлое, но именно это вызвало необратимые последствия. Оказывается, мой папа в свое время поклялся самой изначальной тьмой, что покончит с культом. Но он свою клятву не выполнил». «Только не говори, что эта клятва на тебя перешла». Амир помрачнел еще больше. «Так и есть. Джорин потому и пытался все от меня скрыть, чтобы этого не случилось. Но я сама спровоцировала переход клятвы. И теперь я должна ее выполнить, иначе она меня убьет. Если, конечно, раньше не убьет культ тьмы». Я мрачно усмехнулась, но тут же серьезно пояснила. «Тут очень много непонятного. В культе не знают обо мне. Они уверены, что я умерла еще в младенчестве. Но в то же время правду знает хранитель Ниброса. Но, очевидно, скрывает это ото всех. Иначе бы меня уже схватили. Честно, его поведение просто ставит в тупик. Но и Нитар с Джорином не смогли добраться до него через незримый мир. А сам этот хранитель ничего прояснять не собирается». Вздохнув, я продолжила. «Но суть в том, что я должна выполнить клятву отца. И, полагаю, именно потому и появилась метка. С одной стороны, чтобы не дать мне уйти в другой мир. А с другой стороны, чтобы я попала сюда. Ведь для меня единственный шанс уничтожить культ – это стать императрицей. Только здорованной после коронации особой магией я буду в силах исполнить предначертанное». «Боюсь, все немного сложнее, чем ты думаешь». Амир устало потер переносицу. «Еще сложнее?» У меня вырвался нервный смешок. «Да куда сложнее-то?» Проблема в том, что сама по себе коронация никакой магии на самом деле не дарует. Это миф. Императорская чета считается сильнейшей лишь потому, что, по идее, только самые сильные смогли бы пройти все испытания отбора и выдержать посвящение тьмой. Но истинное посвящение никто не проходит, лишь его жалкое подобие. Особо это нигде не афишируется, чтобы поддерживать у народа иллюзию сильнейшего во главе империи. «Амир, но мне Джорин так сказал». Ужасно не хотелось верить в услышанное. «Твой хранитель, как я понимаю, провел годы в незримом мире, никак не контактируя с миром реальным. Да и хранители знают далеко не все. В теории все он верно тебе сказал. Настоящее посвящение тьмой даровало бы могущественную силу, но на практике посвящение совсем другое. Значит, мне нужно пройти именно настоящее. Я не собиралась сдаваться». «Кристин, все, что тебе нужно, это никуда больше не лезть». На миг в голосе Амира мелькнули стальные нотки. «Отбор отбором, но от культа держись подальше. Твоя клятва будет считаться исполненной, если ты сделаешь вообще хоть что-то ради победы над культом. Это что-то я тебе обеспечу». «То есть как?» — не поняла я. Амир явно заколебался, но все же ответил. «Ты знаешь, что мне нужен престол, но не знаешь, с какой целью». «Да, тьма во мне неизбежно порождает непомерную жажду власти, но не только в этом дело. Я вижу, что происходит с моей страной. Знаю о всех бесчинствах культа тьмы, которые совершаются как раз из-за того, что на престоле не тот человек. Но пресечь все это я смогу, лишь самому встав во главе империи. И если это не сделаю я, то императором неизбежно станет Вейран. Он тайно служит призракам, а призраки — это и есть культ тьмы». То есть этот отбор все решит. Либо с культом будет покончено, либо он полностью захватит Данготар в свою власть. Но в любом случае, тебя это никоим образом не должно касаться. Я не первый год противостою этим мерзавцам, так что знаю, с чем имею дело. И я не допущу, чтобы ты во все это впутывалась. Теперь твоя клятва — это мое дело. Как-нибудь устрою, чтобы в итоге ты как-то тоже повлияла на уничтожение культа». Но только при условии абсолютной безопасности. Воображение тут же нарисовалось, как Амир самолично скручивает всех служителей культа в бараний рог и все подготавливает так, что мне в итоге останется только ручкой махнуть, чтобы все они в изначальную тьму провалились. Приятно, конечно, тешить себя надеждой, что все мои проблемы решит кто-то со стороны, но я не сомневалась, ничего так просто не будет. Я верила в Амира, верила, что он справится с любой угрозой, но, боюсь, даже он не может знать абсолютно все. И как бы ни обошлось в итоге без неприятных сюрпризов. Амир притянул меня к себе, ласково коснулся губами моего виска. «А теперь, милая моя колючка, клятвенно пообещай, что больше ты не станешь рисковать. Никаких ночных прогулок, никаких вылазок в особняк Нибраса или еще куда. Я, кстати, Грону еще за это выскажу. И никаких контактов с Вейраном. Он же тоже вокруг тебя не просто так ошивается. Чтобы досадить мне, он пойдет на любые меры. Нельзя этого допустить. Так что давай обойдемся без лишнего риска. Всего два испытания осталось. Сосредоточь все свои силы на этом». «Но как ты справишься с культом один?» Мы встретились взглядом. «Не волнуйся, я не один. Достаточно тех, кто, как и я, хочет покончить с этими мерзавцами раз и навсегда. Но тебе во все это впутываться я не позволю. Тем более, раз именно твой свет культу и необходим. Никакого больше риска. Договорились?» «Амир, мне сложно что-то обещать. Не потому, что я не хочу, а потому, что все может сложиться очень непредсказуемо. Если меня чему-то ваш мир и научил, так это тому, что нужно быть готовым к любому повороту событий. Да и...» Слова дались с трудом. «Да и зачем тебе мои проблемы?» Амир хоть и улыбнулся, но взгляд оставался предельно серьезным. «Затем, что истинные метки не возникают просто так. И вовсе не по тем причинам, которые показались тебе. Порой магия куда мудрее и предусмотрительнее людей. Она заранее предчувствует, как все сложится, и кто к кому как отнесется. Пусть даже и сам этот кто не сразу это понимает. Мне не все равно, что с тобой будет, Кристина. Даже больше, чем не все равно. И я сделаю все возможное и невозможное, чтобы тебя уберечь. Но мне будет гораздо проще это сделать, если ты больше не станешь ничего от меня скрывать, как раньше. И, естественно, сама никуда не полезешь. Повторяю, твоя клятва — это теперь исключительно моя задача. Я устрою как-нибудь так, что ты ее выполнишь, но при этом ничем не рискуя. Сосредоточься на испытаниях. Теперь Альмия не посмеет против тебя выступать. Так что достойных конкуренток, по сути, у тебя и не будет. Победа точно за тобой. Главное, самим все случайно не испортить. Уже после полуночи туман отнес нас к северному малому дворцу. Ни в одном окне свет не горел, так что я рассчитывала, что все спят, и никому я на глаза не попадусь. Амир предупредил, что следующее испытание уже завтра. Но только у лордов или же у всех вместе он и сам не знал. Надо было готовиться ко всему. Но еще до испытания Амир собирался разузнать насчет происхождения моей мамы. Приходилась она все-таки сестрой Нибросу или нет. И я очень надеялась, что хотя бы он сможет прояснить эту запутанную ситуацию. Уже когда мы с ним прощались, и я собралась уходить, Амир вдруг придержал меня за руку. «Кристина, прости». «За что?» Я даже растерялась. «За то, что долгое время был так слеп и поступал с тобой не лучшим образом. Пусть я не знал правды, но это не слишком меня оправдывает. Я сам виноват, что ты не доверилась мне раньше». И мне очень жаль, что все это время ты была одна в этом своем страхе. И еще... На несколько секунд Амир замолчал, нахмурился, продолжил явно нехотя. Я не хочу тебе лгать. Даже зная я всю правду раньше, я бы не поступил иначе. Конечно, я не стал бы тебя ни в чем подозревать, был бы куда мягче, но я все равно бы тебя не отпустил в другой мир. Слишком многое стояло для меня на кону, и я не мог потерять этот шанс». Я говорю тебе это лишь за тем, чтобы ты не строила на мой счет радужных иллюзий. Я хочу, чтобы ты принимала меня именно таким, какой я есть. Вопиюще далеким от несовершенства. Я не удержалась от улыбки. А еще ты самовлюбленный деспот, тиран и наглец, каких еще свет не видывал. Но так и быть, я готова смириться с тем, что ты неисправим. Амир усмехнулся. Его руки скользнули по моей талии, привлекая меня почти вплотную. «Только не говори, что эта моя неисправимость тебе не нравится». «Я над этим еще подумаю». Я чуть лукаво улыбнулась, но кое-что упорно не давало мне покоя. «Амир, но почему ты так внезапно изменился?» «На самом деле я и не менялся». «Как бы объяснить?» Амир по-прежнему держал меня в объятиях, ласково заправил за ухо выбившуюся прядь. «Похоже, ты пока не совсем понимаешь суть нашей природы». «Мы рождаемся уже наделенной темной магией. Она создана из тьмы, и к тому же нам дарована возможность не только своей магией пользоваться, но и обращаться напрямую к ее первоисточнику. Только этот дар с весьма основательным подвохом. Тьма влияет на нас, сильно влияет. Светлые чувства она притупляет, порой даже не позволяя их сразу осознать. А все негативные черты обостряет. И чем больше в человеке тьмы, тем сильнее это выражено». Ненадолго замолчав, словно задумавшись о чем-то, Амир все же продолжил. «Все последнее время я был во власти изначальной тьмы. Пусть далеко не полностью, но я так привык к ней, что лично меня все устраивало. Но, получается, и ты видела не совсем меня настоящего, а все же под влиянием тьмы. А сейчас я такой, какой я есть. Просто осознал и в полной мере ощутил то, что заставило тьму отступить». Сейчас она совершенно надо мной не властна. И я даже не знаю, что такого из ряда вон должно произойти, чтобы я снова попал в ее сети. Ну да, мне ведь не раз говорили, что темные все воспринимают не так, как обычные люди. Но я пока судила по земным меркам, потому мне многое и казалось то слишком внезапным, то необъяснимым. Видимо, пора уже привыкнуть, что земные мерки тут не срабатывают. И Амир не совсем человек. Да и я сама тоже. Так странно. С нашей первой встречи с Амиром прошло совсем немного времени, но как успело измениться отношение к нему? Я и боялась, и ненавидела, а теперь одна мысль о нем вызывала счастливую улыбку. Видимо, стоило сегодня едва не сгинуть во тьме, чтобы потом на контрасте в полной мере понять, что именно испытываешь и почему. Вот уж не думала, что поединок с Альмией в итоге приведет к таким приятным последствиям. Я тихонько прокралась в холл дворца, поднялась по лестнице на жилой этаж. Губы все еще горели от прощального поцелуя Амира. Мысли счастливо путались, и даже верилось, что и вправду все проблемы решатся легко и просто. И пусть я понимала, что на самом деле легко даже близко не будет, но так хотелось хотя бы ненадолго в это верить. В коридоре царил полумрак. Но еще до того, как я увидела, я инстинктивно почувствовала, что тут не одна. Альмия стояла у окна. И что-то мне подсказывало, давно она тут ждет. Только что ей еще понадобилось? Я хотела просто пройти мимо, но она, ничего не выражающим голосом, вдруг произнесла. «Я бы на твоем месте не радовалась раньше времени. То, что Амир с тобой сейчас, еще ничего не значит», — с нажимом повторила. «Абсолютно ничего не значит. Извини, но мне неинтересно, что ты по этому поводу думаешь. Я даже слушать не хотела. Сделала пару шагов прочь, но тут же прозвучало мне вслед. Перед Амиром совсем скоро станет выбор. Престол, либо ты. И с твоей стороны неимоверно глупо верить, будто бы он выберет именно тебя». Вот так и хотелось Альмии сказать «учись проигрывать с честью». «Ему и не придется выбирать», — парировала я. Альмия с усмешкой покачала головой. «Ты считаешь, что победишь в отборе? Серьезно? А после сегодняшнего ты в этом сомневаешься? Я уже начала раздражаться». Она аж в лице изменилась. «Знаешь, в чем суть, Дерия? Да, ты каким-то абсурдным образом можешь быть сильнее меня, но это абсолютно ничего тебе не даст. Я признаю, что могу не победить в отборе, но это уже для меня и не важно». Чувствовалось, что Альмия не лжет. «Теперь у меня совсем другая цель. Ты сегодня все у меня отняла. Отняла Амира, отняла чувство собственного достоинства. Ты унизила меня на глазах у всего высшего света Империи. Очень наивно с твоей стороны считать, что это так просто сойдет тебе с рук». Она добавила совсем тихо, но таким тоном, что аж холодок ужаса по спине пробежал. «Я могу не выиграть в отборе. Но не выиграешь и ты. Я клянусь. Самой изначальной тьмой клянусь. Я сделаю все, чтобы ты проиграла. И тогда ты так же, как и я сегодня, потеряешь все. И Амира в том числе. Пусть даже он не достанется мне, но и с тобой он не будет. Когда другую назовет своей императрицей, тогда ты в полной мере ощутишь свое ничтожество». В ее глазах даже в сумраке отчетливо читалась одержимость. «Но я все равно сделаю все для того, чтобы этой другой стала именно я». «Слушай, тебе лечиться надо?» «Мне даже жалко ее стало». «Серьезно, может, еще не все потеряно, и у тебя есть шанс стать хоть чуточку более адекватным человеком? Вот так разбрасываться магическими клятвами — это уже явные проблемы со здравомыслием». Она ничего не стала отвечать, пошла в другой конец коридора и скрылась в своей комнате. И пусть я не приняла ее слова близко к сердцу, но все равно настроение было испорчено. Ничего-ничего, осталось пережить каких-то два испытания, и все, я обязательно справлюсь. Но если все же и вправду бы встал такой выбор, престол или я, как бы поступил Амир? Джорин объявился только утром, мрачный, даже угрюмый. «Кристина, я сам понятия не имею, что именно произошло. Ни я, ни Инитар не смогли распознать неведомую силу, которая не только удерживала нас в незримом мире, но не позволяла даже мысленно с вами связаться. Может, это хранитель Ниброса что-то мутит?» Предположила я самое очевидное. «Или сам Ниброс? Исключено. Хранители на подобное не способны, а уж люди тем более. Мы можем взаимодействовать друг с другом, но вот так влиять ни в коей мере. И потому случившееся тревожит меня не на шутку. Кто бы ни противостоял нам, он явно обладает исключительной магией, которую даже мы распознать не можем». Немного помолчав, Джорин раздраженно добавил. «Я вообще не понимаю, зачем вчера понадобилось кому-то выводить нас с санитаром из игры. Мы бы все равно никак не смогли вмешаться в Аград-Дай. Такое впечатление». Похоже, он очень сомневался, стоит ли мне это говорить, но все же не стал замалчивать. «Знаешь, такое впечатление, что кто-то просто проверял на будущее. Сможет он нас контролировать или нет?» «Ты меня пугаешь. Мне совсем не по себе стало». «Пугаю?» — нервно усмехнулся хранитель. «Да тут паниковать впору. Кто бы ни играл против нас, он опережает уже на несколько шагов. Так что, может, ты и правильно сделала, что Амиру все рассказала. В конце концов, цель у вас одна, так что вполне логично стать союзниками, раз уж он больше не представляет опасности. Только вот что?» Я не сводила внимательного взгляда с хранителя. «Джорин, договаривай, пожалуйста». Он тяжело вздохнул, отошел к окну. «Кристина, я просто не хочу тебя лишний раз пугать. То, что Амир так основательно унял изначальную тьму в себе, это, конечно, просто отлично, чудесно и замечательно. Я даже искренне восхищен, ведь далеко не каждый темный на подобное способен. Но у всего есть обратная сторона. Тьма никогда не отступает. И в отличие от смертных, у нее не кончаются силы, она не подвержена эмоциям и совершенно неуязвима. Пусть сейчас она затаилась, но она своего не упустит. И когда Амир даст слабину, тьма вспыхнет в еще большей степени, чем раньше». «Мне кажется, Амир прекрасно будет держаться и дальше», — возразила я. «Он сильный, ты же знаешь». «В его силе и его слабость. Я, конечно, надеюсь, что я ошибаюсь, и ты окажешься права, но суть в том, что слишком все шатко. Если что-то случится, если чрезмерно вспыхнут эмоции, все это станет лазейкой для тьмы. И уж поверь, она не заставит себя ждать. У Амира есть все шансы потерять рассудок, необратимо сгинуть во тьме. И это еще до посвящения. Давай не будем нагнетать раньше времени. При всей моей любви к Джорину, его хронический пессимизм порой раздражал. Я верю в Амира, он справится, не поддастся снова тьме. Меня куда больше тревожит, кто же такой против нас орудует, раз даже вас, санитаром, смог так запросто удерживать. И если это не хранитель Ниброса и не сам Ниброс, то кто? Примчавшаяся Тамила прервала наш с Джорином разговор. Взволнованная и перепуганная, она влетела в мою комнату так быстро, что едва на пороге не споткнулась. Я даже задалась философской мыслью, когда же последний раз видела младшую сестру Амира спокойной? Она ведь постоянно из-за чего-то переживала. Даже когда мы еще были в замке Тайлас, она все место себе не находила из-за Релита. Видимо, просто она такой человек. Я не осуждала. Просто меня это удивляло. Но, как говорится, позволь другому быть другим. Вот и я уже привыкла именно к такой Тамилле. Наверное, меня бы куда больше насторожило, стань она тотально спокойной. «Ой, Дерия, это просто сумасшествие какое-то! У нас же сейчас было общее собрание в гостиной, и госпожа Ротанна объявила, что сегодня не только предпоследние испытания у лордов, но и у нас. Причем, скорее всего, пройдут одновременно, и никаких подробностей. Как же так?» Она даже за голову схватилась. «Я столько раз уже Релита подвела, и сейчас получится, что я буду совершенно не готова к очередному испытанию. И снова любимого подведу». Честно, я чуть не взвыла. Хотелось схватить Тамилу и основательно потрясти. Но все же постаралась говорить как можно мягче. «Тами, а что, если у Релита совсем другие цели? Что, если... вовсе не ты его интересуешь?» Ее глаза в ужасе округлились. «Ты что, его видела с другой?» «Да не в этом смысле. Просто есть все основания подозревать, что Релит в сговоре с Вейраном, и тебя лишь используют, чтобы до Амира добраться и нанести удар в спину тогда, когда твой брат меньше всего будет этого ожидать. И... не смей!» Тамила вмиг раскраснелась, сжала руки в кулаках. «Не смей о нем так говорить! Я тебе верила, а ты такая же, как Амир! Совершенно меня не понимаешь и никогда не поймешь!» Она так спешно выбежала из комнаты, что я ей даже ничего ответить не успела. Ну вот, и убедить не получилось, и обидела вдобавок. Но просто в голове не укладывается, как сама Тамила не видит гнилую сущность своего возлюбленного. Тут точно что-то ненормально. Может, какая-то приворотная магия? Или влияние изначальной тьмы? Как бы понимание истины не пришло слишком поздно. «Значит, предпоследнее испытание уже сегодня». Джорин снова появился в спальне так внезапно, что я даже вздрогнула. «Ты как, справишься? Удерживаться на драконе в одиночку будет куда сложнее. Да и раз жрица поклялась тебя извести, она наверняка сегодня что-нибудь эдакое устроит. А ведь тебе изначальной тьмой теперь пользоваться нельзя. Ну, а своей магией и подавно. Тебе только солдат перед боем вдохновлять». Я усмехнулась. «Ты взгляни на это с другой стороны. Испытание, скорее всего, будет и у лордов одновременно. Наверняка, как и в прошлый раз, еще и взаимосвязь какая-нибудь запланирована. То есть я хоть как одна не останусь. А с Амиром ничего не страшно. И если ты сейчас скажешь, кроме самого Амира, я в тебя точно чем-нибудь кину». Хранитель улыбнулся, демонстративно поднял руки. «Ладно, сдаюсь. Я лишь стараюсь быть реалистом. Но, может, ты и права. Нужно верить в лучшее. Но...» Выразительно на меня глянул. «При этом все равно оставаться настороже. Чем ближе финал отбора, тем ожесточеннее борьба. Ни на миг нельзя об этом забывать». Я надеялась, что встречусь с Амиром как можно скорее. Но получилось только поздно вечером. Он приехал за мной, чтобы уже вместе отправиться на предпоследнее испытание. «Прости, раньше никак не мог освободиться». Первым делом он заключил меня в объятия и легонько коснулся губами моих губ. Уже когда мы сели в крытый экипаж, пояснил. «Удалось напасть на след культа. Мы раньше считали, что вход в их подземелья где-то за пределами чертогов. Но сегодня выяснилось, что мы вообще не там искали. Тайный путь есть где-то в главном святилище тьмы. Осталось только его найти». Я встревоженно смотрела на Амира. «Но что вы будете делать, когда найдете?» «Сеять хаос и разрушение?» С улыбкой предположил он. «Универсальный план всегда срабатывает». Но тут же посерьезнел. «А вот насчет твоей матери все довольно запутанно. Как я выяснил, у Нибраса и вправду была младшая сестра по имени Эльвина. Она умерла 18 лет назад, якобы от неизвестной болезни. Но при этом ситуация с атакой хранителя все ставит под вопрос. Может, мама была приемной?» Предположила я самое логичное, просто не видела других объяснений. «Тоже не исключено. Но вроде как Нибрас очень своей сестрой дорожил. Хотя и дорожить он ей мог не как именно сестрой, а как обладательницей столь ценной для культа составляющей тьмы. Всю истину от и до выясним, видимо, лишь когда с культом разберемся. А до тех пор только и остается, что строить предположения. Ты как, готова к сегодняшнему испытанию? Туман с нетерпением ждет, когда же вы отправитесь в полет?» «Нет, ну надо же. Когда Амир смотрит на меня с такой теплотой, когда так улыбается, все в раз кажется не таким уж и страшным. Немного волнуюсь, но в целом нормально. Я заколебалась. Вот сказать Амиру про угрозу со стороны Альмии или не сказать? Хотя скажу и что. У него и так проблем хватает. И ведь еще скоро обещанный Нибрасом обмен парами. Но вот никак не шел у меня из головы вопрос, какой бы выбор в итоге сделал Амир?» «Не волнуйся, туман не даст тебе упасть. Ему я доверяю, как самому себе». «Как думаешь, Рилит одолжит Тамилле своего дракона? Иначе ведь она даже участвовать в испытании не сможет». «Надеюсь, она и не станет». Амир помрачнел. «Должна же понимать, что шансов у нее вообще нет. Очень сомневаюсь, что Рилит учил ее летать». «Но это точно не твоя проблема. Так что даже не думай об этом. Раз испытание совместное, то о Тамилле я, естественно, сам позабочусь. Сосредоточься на своей победе. Для тебя это сейчас важнее всего». На этот раз испытание устраивали на самой границе чертогов, где простиралось снежное плато. Мне хоть до этого и говорили, что здесь магически скопированы все земли, эдакая мини-копия всего мира, но конкретно в этой части побывать раньше не представилось возможности. Нас всех собрали на высоченном утесе, прямо над плато. Кроме самих участников, присутствовали только первосвященник, Нибрас и императорская чета с личной охраной. Больше зрителей не было. Видимо, испытание ожидалось такое, что со стороны на него смотреть без толку. «Во всем полагайся на тумана. Уже слишком темно, так что ты сама мало что увидишь. И в случае чего, пользуйся моей магией через связь метки». Тихо предупредил меня Амир. «Немедли с этим». «А если тогда тебе самому не хватит сил?» «За меня не волнуйся, я в любом случае справлюсь. Главное, чтобы ты не пострадала». Он хотел добавить что-то еще, но первосвященник как раз начал торжественную речь. «Итак, пришло время третьего, предпоследнего испытания. Как и для лордов, так и для их избранниц суть испытания одинакова – проверка на способность управлять. И если девушкам придется управлять драконами, то у лордов будет немного иная задача. Интересно, только у меня его пристрастие к театральным паузам вызывает стойкое раздражение. Почему нельзя сразу сказать прямо? А теперь условия. Итак, юные леди, ваша задача предельно проста. Добраться от этого утеса до изваяния Аланара на той стороне снежного плато. И все?» Одна из девиц высказала явно общую мысль. «И все?» Первосвященник был само милосердие. «Победит та, что будет первой». «Нет, серьезно? Так просто?» Всего лишь добраться от точки А до точки Б? И никакого подвоха? Никакого поджигания пяток, швыряния метеоритами, соревнований в горловом пении? Нет, тут точно что-то нечисто. Прошу, занимайте свои места на драконах. Вылет будет одновременно по моему сигналу. Все-таки хорошо, что не было толпы зрителей. Всем бы тут места точно не хватило. Когда начали воплощаться драконы, на утесе сразу стало тесно. Амир помог мне взобраться на тумана. Честно, было страшновато, но я старалась этого не показать. Мой первый самостоятельный полет. Но другие ведь как-то справляются, значит, и я справлюсь. Если вдруг что-то пойдет не так, ни в коем случае не рискуй. Амир накрыл мою ладонь своей, погладил пальцы, словно пытаясь меня успокоить. Твоя безопасность важнее всего. Думай лишь об этом. Я лишь кивнула. Очень хотелось верить, что хоть в этот раз обойдется без подвоха, и все будет именно так просто, как и сказал первосвященник. Но даже если и нет, я все-таки не одна. Амир со мной, и он точно меня в беде не оставит. Мельком я заметила стоящую в стороне Тамилу. Она растерянно оглядывалась по сторонам, будто ждала кого-то. То ли Релит даже не удосужился явиться, то ли дракона ей давать и не собирался. Похоже, в испытании ей не участвовать. С одной стороны, это радовало, что не подвергнется опасности. Но с другой стороны, наверняка Тамилле с ее наивной верой в возлюбленного сейчас просто неописуемо тошно. Но, может, хоть теперь глаза откроются. Вверх взвился искрящий сполох. Сигнал стартовать. Туман взлетел одним из первых, ловко, быстро, но при этом мягко. А я вцепилась в роговые выступы на его шее и очень старалась не паниковать. Да, сейчас рядом со мной нет Амира, но все равно ведь бояться нечего. Тут делов-то всего несколько минут полета. «Кристина!» Внезапно зазвучавший голос Джорина в моих мыслях не предвещал ничего хорошего. «Дайте угадаю, едва мы взлетели, первосвященник все-таки с гаденькой улыбкой рассказал, в чем именно подвох. Кристина, ты только не пугайся, но дело очень серьезное. Сейчас объявили условия испытания для лордов, оно напрямую связано с вашим. Не буду ходить вокруг да около. Плато кишмя кишит темными сущностями, и они нацелены именно на драконов. Задача лордов – взять под контроль этих тварей, и только так можно вас уберечь». Кажется, у меня даже сердце на несколько мгновений остановилось. «Джорин, но, получается, Амиру придется прибегнуть к изначальной тьме?» Сразу вспомнилось сегодняшнее предупреждение хранителя, что если Амир снова обратится к изначальной тьме, то пути назад для него уже не будет. Иного выхода нет. Именно она составляет сущность этих тварей, и только с ее помощью можно их контролировать. Ты ничем не в силах Амиру помочь. Старайся просто удержаться на тумане. Нападение вот-вот начнется. Дракон примется резко маневрировать, и если ты упадешь... В общем, лучше тебе все-таки не падать. А Амир что говорит? Даже не спрашивай. Все равно не скажу. То, как он высказался, уж точно не для ушей юных девушек. Но, знаешь, я с ним полностью согласен. Это естественный отбор какой-то. Испытание на выживание. Все, сосредоточься. Темные твари вот-вот появятся. И тут же в такт его словам нас атаковали. Но вовсе не темные твари. Дракон Альмии спланировал сверху, норовя просто снести меня со спины тумана. Этой ненормальной заняться, что ли, больше нечем? Или меня убить куда важнее, чем выжить самой? Туман успел среагировать, резко увернулся, но и я чуть не слетела с его спины. И в тот же момент пробрало холодом, так что чуть не онемели пальцы. Тьма, но не во мне, ощутилась через метку. Это же насколько она сейчас бушует в Амире, если даже я настолько сильно ее почувствовала. Но и Альмии резко стало не до меня. Из сумрака под нами начали взвиваться угольно-черные тени. Туману приходилось закладывать резкие повороты, чтобы избежать столкновения. А мне оставалось лишь держаться мертвой хваткой. Это было какое-то безумие. Вокруг метались драконы, девушки в панике кричали, от обилия теней рябило в глазах. Но нас с туманом пока ни разу не задели. Стоило какой-либо темной сущности приблизиться, как ее словно бы начинало что-то ломать изнутри. И резкой волной нахлынывала изначальная тьма. Через связь метки. Я ужасно боялась. Боялась так, как никогда раньше. но вовсе не творящегося вокруг хаоса. Я боялась, что, пытаясь спасти нас туманом, Амир точно шагнет за грань. Чувствовала, как бушует в нем изначальная тьма, как ликует она, что не только вернулась, но и приобрела куда большую власть, чем раньше. Сможет ли Амир удержать эту чудовищную мощь под контролем? Здравый смысл давал вполне однозначный и безрадостный ответ. Но я все равно отчаянно верила в лучшее. Самое обидное, при всем желании я не могла вмешаться. Через метку тьма Амира полностью блокировала мои силы, наверняка именно для того, чтобы ему пришлось справляться в одиночку, чтобы поскорее заполучить его в свои сети. Даже Джорин никак не мог ко мне пробиться. И в случае падения и моя драконочка не появилась бы. Изначальная тьма отрезала все другие варианты. Только Амир. Но туман рвался вперед. Черный дракон маневрировал и среди мечущихся собратьев, и среди рыскающих вокруг темных тварей. Он уверенно держал направление, и ведь тут лететь было совсем немного, несколько минут от силы. Но какими же бесконечно долгими казались эти минуты. Впереди в сумраке уже показался второй утес, цель пути. Не знаю как, наверное, с помощью специально созданного портала, но там уже нас ждали и первосвященник, и императорская чета, и, главное, лорды, включая Амира. Но не успела я обрадоваться, как дракон Альмии внезапно спланировал прямо перед нами. Настолько близко, что один из его когтей задел мое плечо. Я чуть не задохнулась от резкой боли, едва не разжала пальцы. Чтобы избежать столкновения, туману пришлось уклониться в сторону. Но это промедление стоило многого. На пару мгновений дракон жрицы опустился на утес первым. «Приветствуем победительницу!» — громогласно объявил первосвященник. «Леди Альмия первой справилась с испытанием». Но я не слушала его цветастые речи. Едва туман приземлился, Амир снял меня со спины дракона и обнял так, что я даже охнула от боли. Все-таки основательно было плечо задето. «Ты как, в порядке?» Чуть отстранившись, Амир обеспокоенно меня оглядел. Сам он был бледен, но больше всего меня пугали его глаза. Сейчас почти полностью черные. «Да-да, все хорошо. Я даже про плечо говорить не стала. Тьма питается негативными эмоциями. Нельзя их у Амира лишний раз провоцировать. И то чудо, что он все еще в здравом уме». «Но как ты?» Тихо спросила я, не в силах отвести взгляда от его темнеющих глаз. «Нужно ведь как-то унять тьму в тебе. Должен же быть способ, иначе...» «Не волнуйся, я знаю этот способ». Амир не дал мне договорить. Вокруг нас было полно народа. Приземлялись драконы с перепуганными девушками, о чем-то между собой переругивались лорды. Первосвященник все что-то громогласно объявлял. Но все это осталось где-то там, совершенно неважным фоном. И плевать, что это неприлично, нарушение этикета и тому подобное. Туман раскинул крылья, накрывая нас как шатром. Но и так окружающего мира будто и не существовало вовсе. Бережно держа меня в объятиях, Амир целовал долго и неторопливо. Сначала легко, будто дразня, но потом все требовательнее, понукая подчиниться. Я льнула к нему, ощущая лишь жар его тела. Весь холод изначальной тьмы вмиг сошел на нет. И даже боль в плече отступила на второй план. Хотелось просто раствориться в этом блаженстве и ни за что не возвращаться в реальный мир. «Ты мое спасение, понимаешь?» — жарко прошептал Амир, осыпая поцелуями мое лицо. «Ты мой свет во тьме. Только ты». Даже дыхание замирало. По коже вовсю бежали мурашки и от поцелуев, и уже от одного бархатистого звучания его голоса. Как я вообще раньше могла Амира ненавидеть? Казалось, тогда не я была и не он, а какие-то другие Амира Кристина, бесконечно далекие друг от друга. Но как же все с тех пор изменилось? Явно нехотя Амир отстранился. И пусть взгляд обжигал, но в глазах больше не было и тени тьмы. Разве такое возможно? Она так быстро отступила, и именно из-за поцелуя? Но спросить я не успела. Туман убрал крылья, и как раз в это время первосвященник торжественно огласил. «Итак, завершено предпоследнее испытание отбора. Напоминаю, до этого испытания первые места распределялись так. Среди избранниц лидировала леди Дерри, за ней с незначительным отставанием шла леди Альмия. Среди лордов же первым был лорд Вейран, а вторым – лорд Амиран. Он сделал паузу, видимо, чтобы все внимательно его слушающие точно это запомнили. И вдохновенно продолжил. А теперь главные итоги непосредственно сегодняшнего испытания. Леди Альмия пришла первой, так что победа за ней. Второй была леди Дерри, а среди лордов победителем считается лорд Амиран, подчинивший темных тварей больше, чем кто-либо еще. Второе же место занял лорд Вейран. И в итоге, после всех трех пройденных испытаний отбора, ситуация сложилась довольно необычная. Итак, у нас абсолютно равный счет среди лидеров, одинаковое количество тьмы в сосудах у леди Альмии и леди Дерри, и такая же ситуация теперь у лорда Амирана и лорда Вейрана. Первосвященник окинул собравшихся таким радостным взглядом, словно всю жизнь только и мечтал, чтобы именно так однажды и сложилось. Впереди осталось всего одно, самое последнее испытание. И у нас такая интригующая ситуация с лидерами. Победят сильнейшие, но кто именно? Вскоре узнаем. Мы с Амиром переглянулись. Получается, форы никакой нет. Равные шансы победить и у меня, и у Альмии. И точно так же у Амира и Вейрана. Я все-таки надеялась, что к последнему испытанию мы подойдем хоть с каким-нибудь преимуществом по количеству тьмы. Но, увы. Я чувствовала на себе заранее торжествующий взгляд Альмии. Мельком видела, с какой ненавистью смотрел на Амира Вейран. Да, легким и простым финал отбора точно не будет. А дате последнего испытания будет объявлено позже. Пока еще не закончились приготовления. Они займут несколько дней. Но еще до этого всех ждет одно весьма важное событие. Уж не об обещанном обмене парами идет речь. Но первосвященник уточнять не собирался. Постепенно все расходились, мы тоже задерживаться не стали. Амир погладил тумана, произнес едва слышно. «Спасибо, что сберег». Благо, с самим драконом все было в порядке. Да и у меня плечо хоть и ныло, но такой острой боли больше не ощущалось. Я все равно не стала ничего рассказывать Амиру. Вернувшаяся к нему тьма все еще очень сильна, нельзя давать ей ни малейшей лазейки через негативные эмоции. Амир помог мне взобраться на спину тумана. «А Тамилла?» — спохватилась я. Она ушла еще в начале испытания. Объявился Релит, что-то ей сказал, а после я Тамиллу не видел. Да и не до этого в тот момент было. Но случись с ней что, и Нетар тут же бы мне сообщил. Скорее всего, она уже на полпути обратно к Малому дворцу. Расстроилась, наверное, очень. «В живых осталось», — весомо возразил Амир, садясь на тумана позади меня. «Уж у нее-то точно не было ни единого шанса на драконе удержаться». «Так», — он резко осекся. «Что у тебя с плечом?» «Заметил все-таки». «Ничего страшного, просто царапина. Один из драконов случайно в суматохе задел». Но Амир и слушать не стал. Сказал туману лететь к целителям. Позади оставалось заснеженное плато. Темных тварей уже видно не было. Наверное, их сразу же после испытания развоплотили. Но мне даже вспоминать об этом кошмаре не хотелось. Амир уверенно держал меня за талию. Я опиралась на него спиной, наслаждаясь теплом и чувством полной безопасности. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Насколько жутко было лететь на драконе одной, и какое блаженство лететь вместе с Амиром. Может, в том и вся суть? Одна я всегда буду в опасности и страхе, и лишь с Амиром все плохое отступит. Все ведь и вправду не так страшно. Нам осталось лишь одно испытание, и Амир ведь смог удержать тьму даже сейчас. Нужно просто сделать все, чтобы ничего не вывело его из этого равновесия. Никаких сильных негативных эмоций. Это же должно быть совсем несложно, верно? Вместе мы точно справимся. Амир вдруг резко дернулся, словно почувствовал что-то. «Что-то не так?» — насторожилась я. И Нетар сейчас сказал, что что-то с Тамилой. Уточнять почему-то не стал. Отрывисто ответил он. «Сейчас отвезу тебя к целителям и сразу к ней». «Нет-нет, я в полном порядке, честное слово. Давай вместе к Тамилле». Только бы все было нормально. Она расстроилась из-за Релита, к примеру, и ей просто очень нужна сейчас поддержка. Но лишь бы не что-то плохое. Мне и Тамиллу было жалко, но в то же время я прекрасно понимала, что любая беда с сестрой может вызвать в Амире такую ярость, что тьма не заставит себя ждать. Даже сейчас я уже чувствовала ее подкрадывающийся холод через метку. «Джорин!» — мысленно позвала я. «Сейчас уже блокировка тьмы пропала, так что связаться проблем не составило бы». «Лучше не спрашивай». Тут же прозвучал в моих мыслях его голос. Видимо, хранитель заранее догадался, что именно я хочу узнать. «Да что же такое с Тамилой? Почему и не та Рамиру ничего толком не рассказал?» «Да потому что если в Амире сейчас вспыхнет тьма, вы оба на драконе не удержитесь и упадете с такой высоты». Похоже, речь там уж точно не об очередных переживаниях на пустом месте. Но что вообще могло случиться? Испытание заняло совсем немного времени. Если Тамила сразу села в экипаж, то сейчас только до дворца добралась. Значит, что-то произошло именно по пути? Авария? Нападение? Мерзавец Релит сказал Тамиле, что ее бросает, и она с горя решила покончить с собой? А ведь, учитывая ее эмоциональность, такое тоже вполне вероятно. Догадки мелькали, одна хуже другой. «Джорин, не томи. Что с Тамилой? Я не скажу сейчас Амиру, обещаю, раз уж это настолько опасно». Он ответил не сразу. Но вряд ли потому, что колебался. Скорее, просто подбирал слова. «Это провокация Амира, Кристина. Все, как мы и предполагали». Амир. Еще никогда тьма не бушевала так сильно. Вперемешку с яростью она то и дело на мгновение затмевала сознание, путая мысли. И надо бы было целиком и полностью сосредоточиться на контроле над ней, успокоиться и постараться унять гнев, но это как замкнутый круг. Гнев питает тьму, тьма усиливает гнев. Эмоции ослепляли, тьма дурманила, и в душе билось лишь одно желание. Желание убить. Немедленно. Сейчас же. Из-за этого даже ждущий на площади возле Малого дворца туман то появлялся, то исчезал. Нестабильность магии не позволяла дракону толком удерживаться в реальности. Значит, придется добираться верхом или на экипаже. И как можно скорее. «Амир, наконец-то я тебя нашел!» Появившийся из сумрака Тайрон схватил друга за руку. «Подожди, нельзя действовать сгоряча. Они же явно именно этого и добивались». «Добивались, вот и добились. Теперь сполна насладятся всеми последствиями. Не удерживай меня, я не собираюсь сидеть сложа руки. Этот мерзавец обесчестил мою сестру и растрепал об этом по всем чертогам. По-твоему, я должен это все так и оставить?» Но Тайрон и не думал отступать. Схватил друга за плечи. «Амир, да послушай же ты меня. У тебя глаза сейчас абсолютно черные. Из-за тьмы ты не можешь адекватно мыслить». Кровь бешено стучала в висках. Амир попытался все же выровнять дыхание. «Тайрон, я и без тебя прекрасно понимаю, что все было спланировано от и до, и я попался в расставленную ловушку, как последний идиот. Релит, выходит, с самого начала был заслан Вейраном, чтобы в итоге в нужный момент вот так спровоцировать. Но Тамила-то здесь при чем? Почему моя сестра должна из-за этого расплачиваться?» «Она не должна». Друг был бледен, и у самого глаза то и дело затмевались тьмой. «Но слишком многое на кону, Амир. Если ты убьешь Релита, это будет считаться преступлением. Вызывать же кого-либо на оград Дай тебе запретили после того подставного поединка с Вейраном. Ты же, как и я, понимаешь, что все это звенья одной цепи. И все исключительно для того, чтобы в итоге ты вышел из игры. Вейран знает, что на отборе ему тебя не победить. Потому для него единственный вариант — сделать все, чтобы ты в итоге в отборе не участвовал. Вот и ударили сейчас по самому больному, чтобы ты уж точно на волне эмоций совершил непоправимое. Я знаю, Тайрон, я все это прекрасно осознаю». Отрывисто парировал Амир, едва удерживая рвущуюся воплотиться тьму. «Но, проклятье, что я, по-твоему, сейчас должен сделать? Спокойно остаться в стороне? Если не я, то мой отец тогда вызовет этого подонка на оград Дай. А он уже далеко не в той форме, чтобы участвовать в поединках. К тому же, Амир!» — перебил Тайрон, в упор смотря на друга. «Это сделаю я». На миг показалось, что ослышался. Но Тайрон тут же повторил. «Я должен это сделать, Амир. Именно я». На его бледном сейчас лице глаза казались все темнее и темнее. «Это мой долг и моя вина, понимаешь? Вина моей трусости и слабости. Вина, что я слишком зациклился на своем происхождении и потому не позволил себе приблизиться к той, что люблю больше жизни. Позволил ей быть с другим. Это я виноват, Амир, что Тамилла угодила в эту ловушку. Я отстаю ее честь любой ценой. Клянусь тебе в этом. Но ты точно так же рискуешь всем. Даже тьма немного унялась. А что мне терять? Он невесело усмехнулся. Сам знаешь, мне давно уже терять нечего. Амир, доверь это мне. Тьма не отступила. Она просто затаилась в глубине души, чтобы вот-вот снова вспыхнуть. Но внешне Амир привычно сохранял спокойствие. Никто не увидит его истинных эмоций. Несмотря на столь поздний час, на Аград Дай съезжались чуть ли не все обитатели чертогов. Весть о скандале разлетелась мгновенно. И Нетар вдобавок сообщил, что у отца сердце прихватило. Он сейчас у целителей, и мама, конечно, с ним. Ну и хорошо, что они не здесь. В глаза родителям Амир сейчас бы смотреть не мог. Он во всем виноват. Только он не уберег. Амир не стал занимать место в зрительном зале, а стал стоять в стороне от кресел. Отсюда все равно прекрасно просматривался весь купол. Тайрон уже ушел готовиться к поединку, и наверняка Релит тоже уже был здесь. Без сомнений, бой будет нечестным. Пусть сам этот мерзавец жалок и слаб, но Вейран с Нибросом наверняка что-нибудь эдакое придумали, чтобы наверняка убрать Амира, рассчитывая на его участие. Ну а теперь со всем этим придется столкнуться именно Тайрону. «Амир!» Знакомый голос отвлек от мрачных мыслей. «Кристина?» Она спешно подбежала, уже без всякого стеснения и церемоний, сразу кинулась к нему в объятия. Тьма сразу схлынула, оставляя после себя нечеловеческую усталость. С нею и гнев чуть отступил, дав волю и другим эмоциям. Амир порывисто прижал к себе Кристину. «Ты сказал не вмешиваться, но, прости, я не могу оставаться в стороне». Она подняла на него взволнованный взгляд. «И не только я». Подошедшая Тамилла была бледна, губы плотно сжаты. Покрасневшие глаза выдавали ее состояние, но она шла с гордо поднятой головой. Всегда робкая и зажатая, сейчас она словно бы вообще ничего не боялась. А ведь вот-вот же видел Тамиллу, горько плачущей в своей комнате. Кристина и осталась утешать. «Амир, это все ложь!» Голос сестры дрожал, но взгляд оставался непреклонным. «И если он ждал, что я буду теперь прятаться от людей и рыдать, забившись в угол, то он очень заблуждался. Мне нечего стыдиться. Если я в чем-то и виновата, то лишь в том, что была настолько глупа и слепа. Амир, ну ты не должен расплачиваться за мои ошибки. Кристина мне рассказала, что все было подстроено. Прошу, не иди у них на поводу. Отмени, Аград Дай». «Нет, Тами, поединок все равно состоится. Просто участвовать буду не я». Слова дались с трудом. По-прежнему скребло на душе из-за того, что самому вмешиваться нельзя. Тамилла испуганно ахнула. «Но папа ведь...» «Нет, я и не об отце. И кроме нас есть тот, кто готов любой ценой отстоять твою честь. Даже ценой собственной жизни». «Тайрон!» — мигом догадалась Кристина. «Тайрон?» Тамилла ошарашенно заморгала. «Но он здесь при чем?» Оглушительно грянули барабаны. Поединок начался. Кристина. Через связь метки я брала часть тьмы на себя, но и без того ее оставалось бесчисленное множество. Казалось, она теперь вообще никогда не иссякнет, и это лишь вопрос времени, когда она полностью захватит сознание Амира. Но сейчас он стоял рядом со мной, держал за руку. Выглядел совершенно спокойным, но я прекрасно понимала, что это лишь видимость. Да и разве к такому можно отнестись спокойно? А вот Тамилла меня удивила. Я была уверена, что случившееся чуть ли не раздавит ее, а вышло наоборот, она даже будто бы сильнее стала. Пусть и плакала сначала навзрыд, конечно, я даже утешить ее все никак не могла. Но она с этим справилась. Хотелось верить, что разочарование в Релите намного и открыло ей глаза. Амир тихо сквозь зубы выругался. «Смотрите, у этого гада на спине руны проступают». И вправду, даже на таком расстоянии было видно, что у отступающего сейчас под натиском Тайрона Релита на спине руны светятся. «А что это значит?» — тут же спросила я. «Это значит, что его подпитывает магия из нескольких источников», — отрывисто пояснил Амир. «Сам-то он полнейший бездарь. Вот, видимо, его дружки и подсуетились заранее». «Рассчитывали, что именно ты будешь против него сражаться, да? Но разве другие не видят этих рун? Правилами такое не запрещено, вот в чем загвоздка. Считается, конечно, низостью и позором, но наказывать никто за это не станет. На Тамилу сейчас даже смотреть было жалко. Она неотрывно следила за поединком. На лице ни кровинки, руки сжаты в кулаках так сильно, словно она нарочно пыталась причинить себе этим боль. Наверное, чтобы заглушить боль душевную. Страшно представить, каково это — осознавать, что твой любимый безжалостно очернил тебя, опозорил, все это время лишь использовал, исключительно, чтобы добраться до твоего брата. И ведь она явно не понимала, почему за нее вступился именно Тайрон. Я думала, Амир скажет, но он молчал, и я тоже не стала объяснять. Все-таки будет правильнее, чтобы сам Тайрон поговорил с ней на чистоту. Я вообще не понимала, почему он никак не пытался сблизиться с Тами раньше. Настолько робок и нерешителен. И при этом начальник всей императорской стражи, рассудительный и сильный воин, который сейчас безжалостно Релита только что по куполу не размазывал. Вот совсем мне не верится, что такой человек робел перед Тамилой. Релиту не помогала даже сторонняя подпитывающая сила. Тайрон действовал четко, слаженно, атаковал и магией, и просто кулаком по физиономии пару раз основательно врезал. И с одной стороны, лично меня очень радовало, что он побеждает. Но с другой, Амир почему-то становился все мрачнее. Поднявшись на цыпочки, я спросила у него шепотом, чтобы Тамилла не слышала. «Что не так? Еще какой-то скрытый подвох?» Покосившись на сестру, он лишь покачал головой. «Понятно, при ней не хочет обсуждать друга. Наверное, вся проблема в том, что даже если Релит будет повержен, репутация Тамиллы все равно теперь безнадежно испорчена. Это крест и на ее судьбе, и пятно на самой репутации рода Тайлас. А все из-за чертова престола, за который тут чуть ли не глотки уже готовы перегрызть друг другу». Релит упал у самого края, прямо у кромки огня на границе купола. В панике вскинул руки. «Просит пощады», — просияла я. «Вот и все, поединок завершился, Тайрон победил». Но радостная мысль тут же оборвалась. Тайрон не отступил. Последний, самый мощный удар темной магии. В зале повисла воистину гробовая тишина. Тамила зажала рот рукой, смотрела во все глаза на распростертое тело своего бывшего возлюбленного. Вердикт не заставил себя ждать. И в этот раз оглашал даже не первосвященник, а император собственной персоной. Его голос разносился так, что всюду было слышно. Наверняка и под куполом тоже. Но стоящий там Тайрон воспринимал слова с завидным спокойствием. «Лорд Тайрон нарушил священный закон о Граддай. Он убил противника, хотя тот просил пощады. И за это лорд Тайрон должен понести заслуженное наказание. Но, учитывая все его заслуги на службе империи, мы готовы милосердно изменить его кару». И следом голос прогремел еще громче, с нескрываемым удовольствием чеканя слова. «Вместо немедленной казни лорд Тайрон отныне лишается своего титула, всех имений и изгоняется из чертогов Аланара навсегда». По залу прошелся гул. Тамилла пораженно молчала, а Амир, он явно был не удивлен. Он знал, что так и будет. Наверняка знал и Тайрон, на что идет. Что потеряет абсолютно все. Но все равно пошел до конца. «Амир, но...» Голос Тамиллы дрожал. «Но неужели ничего нельзя сделать?» «Все, что мы можем сделать, это лишь успеть попрощаться с Тайроном». Хмуро ответил он. «Пойдемте». Мы с Амиром остались стоять в стороне. Все-таки сейчас точно не стоило вмешиваться. Тайрон как раз вышел из той комнаты, где обычно переодевались перед боем. А здесь, в коридоре, его уже ждала Тамилла. Увидев ее, он тут же замер. Не выглядел ни расстроенным, ни раздосадованным, лишь немного усталым. Глядя на него со стороны, даже странно было осознавать, что Тайрон уж точно не жалеет о содеянном. Он сделал то единственное, что считал правильным. Тамилла тоже остановилась. Явно в нерешительности. Очень хотелось верить, что она все осознала и не кинется сейчас выцарапывать Тайрону глаза с криками «Как ты мог убить моего любимого?». Так они стояли напротив друг друга, ничего не говоря. Вот честно, хотелось подойти и просто столкнуть их лбами. Ладно, Тамилла в своих розовых очках очень долго истины не видела. Но он-то что? Словно опасаясь, что я и вправду вот-вот вмешаюсь, Амир чуть сильнее сжал мою ладонь. «Тайрон, я...» Все-таки Тами первой нарушила тишину. «Я хотела поблагодарить тебя. Я понимаю, что это Амир тебя попросил, и ты благородно помог другу, но... Ну, мне ужасно жаль, что в итоге ты лишился всего и...» «Самого главного я не лишился», — совершенно спокойно возразил он. «Самое главное всегда со мной, и никто этого у меня не отнимет». «Прости, но я тебя не понимаю». «Я знаю». Тайрон невесело усмехнулся, но чуть устало добавил. «Тамила, ты только себя не вини, очень прошу. Ты совершенно ни в чем не виновата. Это исключительно мое решение, и я знал, на что иду. И дело вовсе не в Амире, а в том, что лично я считаю правильным или неправильным. Но ты даже не зацикливайся на этом. Ты не виновата ни в смерти этого подлеца, ни в моем изгнании». Я заставил его признаться перед смертью, что он тебя оболгал. Тьма запечатлела это для всех, так что твоя честь восстановлена. Тебе совершенно не о чем волноваться. На этом он счел разговор законченным, просто пошел мимо. Я аж чуть не взвыла, торопливо прошептала Амиру. «Пожалуйста, хоть ты вмешайся. Они же сейчас просто в разные стороны разойдутся, и все». Но он не успел мне ответить. Казалось бы, что особенного? Просто Тайрон прошел мимо Тамилы, просто они на миг встретились взглядом. Но тут же меня аж накрыло аурой разошедшейся силы. И судя по тому, как изменился в лице Амир, он почувствовал то же самое. Но что это вообще такое было? Тайрон резко остановился в полнейшем изумлении. Растерянная Тамила дрожащими руками закатала рукав своего платья, оголяя плечо. Плечо, на котором сейчас сияла метка в виде белого дракона. «Пойдем». Амир первым опомнился от ступора. «Нам сейчас с тобой тут точно не место». «Но ты видел?» «Я все еще глазам своим не верила. Это же метка! Настоящая, как у нас!» «Получается, сама собой появилась?» «Но почему именно сейчас, а не раньше? Тайрон и Тамила ведь давно знакомы. Или до этого метка Релита мешалась, а теперь после его смерти она сразу исчезла?» У меня уже голова кипела от всего этого. Как-то слишком много впечатлений на сегодня. Но вместо ответа Амир вдруг тихо произнес, не сводя с меня взгляда. «Останься сегодня со мной». У меня даже дыхание перехватило. Я чувствовала, что он не подразумевает чего-то неприличного. Он просто хочет, чтобы я была рядом. И я вправду нужна ему. Нужна и важна. От нахлынувшего волнения даже голос дрогнул, хотя я и попыталась отшутиться. «Конечно, останусь. Я ни в коем случае не отстану, пока не получу ответы на все вопросы. Так что даже не думай, что сможешь так легко от меня отделаться». Туман отнес нас на тот самый холм на окраине чертогов, где еще Амир предлагал мемориальную табличку установить в честь нашего примирения. Мне тоже не хотелось возвращаться во дворец. Сейчас казалось единственно правильным просто вот так вот сидеть рядом на траве, прислонившись к теплой спине дремлющего дракона. И пусть я чувствовала, тьма в Амире все еще сильна, но я всей душой надеялась, что он все равно ее сильнее. «Как думаешь, что они сейчас делают?» — задумчиво спросила я. Взгляд бесцельно блуждал по мерцающим в ночи колдовским огням чертогов, которые сейчас видны были как на ладони. «Пытаются понять, как же так произошло, что вдруг истинная метка появилась». Амир усмехнулся. «Знакомая картина, не правда ли?» «Но я надеюсь, у них привыкание к метке пройдет поспокойнее, чем у нас», — улыбнулась я. «Только, Амир, я все равно не понимаю, как же так? Почему метка только сейчас решила их связать? Я же правильно понимаю, они с Тайроном были знакомы еще до того, как Релит поставил Тамилле свою метку». «Наверное, тогда еще было рано». Амир пожал плечами. «И Тайрону, и Тамилле сначала стоило многое осознать». «Как ни прискорбно это говорить, но, видимо, только такая вот встреча могла заставить мою сестру открыть глаза». «Я понимаю, почему Тами ничего не замечала. Но Тайрон, он-то почему вообще не пытался ничего сделать? Даже сейчас он готов был просто уйти». У меня это в голове не укладывалось. Амир ответил не сразу, словно раздумывал. «Может, и не стоит тебе этого говорить. В конце концов, это не моя тайна. Но почему-то я уверен, что тебе могу доверять, как самому себе». Улыбнувшись, он ласково коснулся губами моего виска. «С Тайроном на самом деле все очень непросто. А что с ним не так? нахмурилась я. «С ним не так то, что он первенец императора, старший его сын и наследник. Вот сейчас я в полной мере поняла, в каких случаях люди говорят, у меня чуть челюсть не упала. Ощущения были именно такие. Тайрон, сын Данготарского императора? Серьезно? Нет, я, конечно, и раньше догадывалась, что с Тайроном связана какая-то тайна, но не до такой же степени». «На самом деле, все просто и сложно одновременно. Император Витраэн в свое время не гнушался любовными похождениями на стороне, так что тут ничего удивительного. Тайрон появился на свет раньше, чем принц Гуар, но к тому моменту правитель уже отослал от себя его мать, как надоевшую. И, естественно, сына он не только не признал, но и слышать об этом не хотел. Даже ни разу в глаза его не видел». Сам Тайрон тоже долгое время не знал, кто его отец. Лишь на смертном одре мать открыла ему правду. Он тогда был еще юношей, верил в лучшее. И он отправился к императору. Я уже заранее предвидела не особо позитивное развитие событий. И да, и нет. Он отправился в чертоги. Его приняли здесь на обучение к стражам. Своего белого дракона, который бы сразу выдал происхождение, Тайрон скрывал. Мы еще тогда сдружились, и лишь мне он доверился. «Амир, погоди, но как тогда быть с принцем Гуаром?» — запуталась я. «У него же есть дракон, как я понимаю». «Есть, но это дракон его матери на самом деле. Просто он выдает за своего, а магическая иллюзия создает видимость нужного цвета. По идее, Тайрон мог с помощью дракона в любой момент доказать свое происхождение, ведь они появляются только у первенца в роду. Но почему он этого не сделал?» Я нахмурилась. Сначала потому, что наивно считал себя недостойным. Хотел многого добиться, чтобы предстать перед отцом не неизвестным юношей, а чуть ли не героем. Но по мере взросления прекрасно понял, что на самом деле он родителю не нужен, даже стань он спасителем мира. Сам по себе он дослужился до начальника всей императорской стражи, ему даже был дарован титул. Правду Тайрон открывать и не собирался, но случайно император все равно узнал об этом. Он хотел сразу же выставить Тайрона из чертогов. Но без веского повода это бы выглядело крайне странно. Витраэн тогда открыто Тайрону сказал, что он просто дождется хоть малейшей его осечки. И тогда уже с превеликим удовольствием его изгонят. «Да как вообще можно так относиться к собственному сыну? У меня просто в голове не укладывалось». «А он и не относится к Тайрону как к сыну». Амир мрачно усмехнулся. «Он воспринимает его исключительно как угрозу своему положению. Принца Гуара же выдают за наследника, оказывают ему все почести, и, главное, именно его наделили особой магией, как и положено для сына императора. И если вдруг выяснится, что все это многолетний обман, то удар по репутации будет сильный. Темные вообще не прощают ошибок. И то хорошо, что император не попытался избавиться от сына на стороне, пока тот был еще совсем ребенком. Тамила ведь ничего этого не знает, верно?» Совсем печально стало. «Нет, конечно. На данный момент в курсе только Тайрон, император и мы с тобой. Все. Больше никто в эту тайну не посвящен. Вряд ли Витраэн распространялся. Да и Тайрон сам не хочет афишировать. Он считает свое происхождение позором, а не каким-то преимуществом. Говорит, что лучше быть вообще безродным, чем сыном такого отца. Потому и с Тамиллой так сложилось». Тайрон вбил себе в голову, что он не вправе просить девушки из столь высокопоставленного и знатного рода. А раз о замужестве в итоге и речи быть не может, то зачем впустую бередить душу и себе, и Тамилле? Я хоть и пытался его разубедить, да и мой отец, прекрасно зная, какой Тайрон благородный человек, был бы только за, чтобы Тамилла связала с ним свою жизнь. Но сам Тайрон рассудил иначе. Сняв камзол, Амир набросил мне на плечи. И вправду уже было ощутимо прохладнее. Но объятия грели куда сильнее любой одежды. «Все равно я этого не понимаю», — хмуро возразила я. «Но, может, мне сложно понимать некоторые реалии этого мира попросту из-за того, что я выросла в другом? Ну, Амир, что теперь будет? Тайрон ведь изгнан из чертогов, но у них с Тамиллой появилась истинная метка. Как же быть?» «То, что Тайрон изгнан, не значит, что он и вправду уберется во свояси. Он останется здесь, просто тайно. Пусть официально он не будет уже начальником стражи, но его люди и без этого ему верны. Мы все равно вместе доведем до конца нашу борьбу с культом тьмы. Что же касается Тамиллы, мне даже сказать нечего. Амир помрачнел. «Как сами решат. Даже смысла нет лезть в их отношения. Сколько я пытался переубедить Тайрона, сколько доказывал Тамилле насчет Релита, и толку. Но ведь когда ты станешь императором, Тайрону уже не придется таиться, верно?» Я вопросительно на него смотрела. «Ты же отменишь это решение императора Витраэна, и тогда Тайрон и Тамила вполне смогут официально быть вместе. Если захотят, конечно». «Когда мы взойдем на престол, все проблемы решатся». Амир говорил чуть устало, обнял меня крепче, словно опасаясь, что я вдруг исчезну. «И с культом, и с изгнанием Тайрона осталось пережить лишь последние испытания. Вейран и Альмия идут вровень с нами, но мы с тобой им не уступим, верно?» Он тепло улыбнулся. «Последние испытания. Честно, я пока и загадывать боялась, как что будет. Казалось, обстановка в чертогах уже накалена до предела. И теперь недруги пойдут абсолютно на все, лишь бы не дать Амиру победить. Последнее испытание отделяет от этой победы. И как бы оно ни обошлось нам слишком дорого». В своей комнате я оказалась уже под утро. Хотела сразу лечь спать, но материализовался Джорин. Да не один, санитаром. С одного взгляда на хмурые лица хранителей было ясно, что они появились не для того, чтобы спокойного сна пожелать. «Что-то еще с Тамилой?» — тут же спросила я. «Она спит», — констатировал Инитар. «Сложноватый для нее выдался день. Она сама и уснуть не могла. Пришлось магически помочь. А то и так уже была на грани истерики от всего этого. Надеюсь, утром воспримет все спокойнее». Я перевела вопросительный взгляд на Джорина. «Мы просто хотели тебя кое о чем предупредить. Мой хранитель выглядел совсем мрачным. Наверняка ты и сама чувствуешь тьму в Амире». «Ну да, вы же говорили, что если тьма вернется, то будет многократно сильнее. Но Амир полностью ее контролирует». Плохие предчувствия заскреблись со страшной силой. «Кристина, я хранитель рода Тайлас. Я чувствую магическое состояние всех членов семьи от и до». Инитар смотрел на меня с такой безнадежностью во взгляде, что совсем жутко стало. «Все вышло еще хуже, чем мы предполагали. Чтобы спасти тебя сегодня на испытании, Амир спровоцировал такой всплеск тьмы, какого раньше никогда не было, а после этого еще добило случившееся с Тамилой». «Но Амир же все равно остается в своем сознании», — с жаром возразила я. «Он... Кристина». Тихо перебил Инитар. Слова дались ему с явным трудом. «Амир обречен». Я инстинктивно головой замотала, даже отступила на шаг. «Что вы вообще такое говорите? Я только что была вместе с ним. Он абсолютно вменяем. Даже глаза восстановили свой нормальный цвет. Никакой в них черноты». Хранители молча на меня смотрели. И это было красноречивее любых слов. Инитар не лгал, не преувеличивал и не драматизировал. Он просто сказал все, как есть. «То, что Амир якобы тьму контролирует, — лишь иллюзия». Джорин покачал головой. «Мы сами не понимаем, почему тьма выжидает. Но суть в том, что в любой момент она может поглотить его сознание. И тут уже никакая воля и магия не помогут. Амир перешагнул за дозволенную грань. Оттуда не возвращаются. Все, для него нет пути назад. Мне искренне жаль, Кристина. Поверь». В глазах предательски защипало, в горле стал ком. «Нет, нет, я отказываюсь в это верить». «Но неужели ничего нельзя сделать? Должен же быть способ ему помочь. Обязательно должен». «Нам его уже не спасти». Голос Инитара дрожал. Сам хранитель выглядел, будто бы в раз еще больше постаревшим. «Вопрос лишь в том, кого еще он заберет с собой». «Я Амира не оставлю, слышите?» Пусть слезы застилали глаза, но я сжала руки в кулаках. «Если вы дружно опустили руки, то это не значит, что я поступлю так же. Я не собираюсь от него прятаться, не собираюсь бросать его в одиночку бороться с этой тьмой. Он сильнее, чем вы все думаете. Он...» Больше сказать не смогла. Слишком душили рыдания. «Мы предвидели, что ты так и поступишь. Джорин даже не пытался меня отговаривать. Потому просто хотели предупредить. Тьма ведь не зря пока затаилась. Она ждет чего-то. И тут вариант только один. Она ждет идеальной подходящей возможности, чтобы вернуть себе свет. А мир — это лишь орудие в ее руках, чтобы добраться до тебя». «Боюсь, все свершится во время последнего испытания», — тихо добавил Инитар. Если оно хоть немного будет связано с тьмой, вы с Амиром оба обречены. И этого уже не изменить.